Впрочем, сделать это быстро помешали некоторые обстоятельства. Наш обновленный плот был почти готов к спуску на воду, но к тому времени градус гостеприимства обитателей хутора дошел до такой кондиции, что они непременно захотели угостить и нас. Отказаться было невозможно, с пьяным народом вообще трудно разговаривать, и пришлось задержаться еще на некоторое время. Пригубив пиво и съев по рыбке, мы поспешили откланяться, оправдывая наше фактическое бегство желанием еще до темноты попасть в Мапаи. Когда же удалось с ними распрощаться, Мунги, насупившийся словно грозовая туча, погнал нас к берегу едва ли не пинками. И почему он так торопился, стало понятно в течение ближайшего получаса. «Что вы ползете, как беременные черепахи?» — вопил он, собирая в охапку наши убогие пожитки. «Быстрее, черт вас всех дери! Носилки вначале грузите! А мола, бестолочь! Веслом отталкивай! Веслом!» Наконец мы отчалили, и тут же выяснилось, что плавучесть и ходовые качества новой самоделки оставляют желать лучшего. Но делать было нечего. Сократить время переправы можно было только одним способом — тупо грести изо всех сил, стараясь как можно скорее перевалить через середину Лимпопо. И мы почти достигли этой середины, где усилившееся течение должно было не столько сносить нас в сторону, сколько подталкивать к вожделенному левому берегу. И в этот момент до моих ушей донесся тот трескучий звук, которого мы боялись больше всего на свете. Это было то самое назойливое стрекотание патрульного катера, который шел с верховьев и должен был поравняться с нами самое большее через 3-4 минуты. «На сей раз нам точно не отвертеться», — довольно спокойно объявил Мунги, решительно подтягивая к себе карабин. «Ну что же, будем отбиваться. Оружие наше изрядно заржавело, и чтобы хоть как-то его реанимировать, он вылил на потускневший затвор карабина какую-то пахучую жидкость из ладанки, что висело у него на груди. «Священное масло», — пояснил он в ответ на мой удивленный взгляд, — «из самой церкви. Хочешь, я и на твой автомат брызну, тогда точно промаха не будет». В какой церкви вручили этой забубенной голове такую реликвию, я уточнять не стал, поскольку время для этого было жуть как неподходящее. «Ты, Алекс, ложись с этой стороны», — показал команданте мою боевую позицию за одной из бочек. «Если они не сразу начнут стрелять, то у нас еще будут шансы на ответ». «Интересно бы знать, сколько этих шансов?» Заплетающимся от страха языком перебил я его. «Один», — невозмутимо ответил тот, уверенным движением загоняя патрон в патронник. «Но хороший», — добавил он, взглянув в мои слишком округлившиеся глаза. «Смотри. Как только те потребуют, чтобы мы встали и подняли руки, сразу дай по ним короткую очередь, заставь их пригнуться». «А что потом?» «Потом выстрелю я. Буду стараться попасть в мотор». «Лучше целься в пулеметчика», — посоветовал я. «Мотор может и нам самим пригодиться». «О!» — похлопал меня по спине Мунги. «А я было подумал, что ты боишься, а ты, оказывается, еще и шутить способен». Ответить я ему не успел, поскольку наши преследователи вновь обошли нас по дуге и, как и в прошлый раз, чуть приглушили глухо кашляющий мотор. Свистун и Амоло, предвидя этот маневр заранее, незамедлительно повернули плот таким образом, чтобы бочки хоть немного прикрывали нас. «Эй вы!» — услышали мы знакомый голос. «Встаньте-ка все, у меня к вам есть несколько вопросов». Тянуть далее было невозможно, и, глубоко вздохнув, я как можно деликатнее надавил на спуск. Пах! За стуком лодочного мотора мой одиночный выстрел остался незамеченным никем. И лишь я сам заметил легкий всплеск у борта катера. «Ого!» — удивился я. «Так это я и сам могу им врезать по мотору». Переместив прицел немного левее, я снова нажал на спуск. И тут же у меня над ухом басиста грохнул выстрел карабина. Только теперь на катере поняли, что вместо того, чтобы попросту сдаться, пассажиры плота открыли по ним огонь. Начальник патруля, представлявший собой самую удобную мишень, рыбкой бросился на дно катера. При этом он довольно неудачно толкнул пулеметчика, отчего ответная очередь с катера вспенила воду метрах в пяти от нас. Но первая неудача не обескуражила здоровяка. Утвердив ствол пулемета на борту, он, казалось, целился точно в меня. Чик, щелк, сработал передергиваемый затвор карабина, и одуреющий запах сгоревшего ладана ударил в мои расширившиеся ноздри. «Тра-та-та!» — заполнил паузу ВХР. «Рям!» — судорожно взревел мотор катера. «Тю-тю-тю!» — прошелестела над нашими головами вторая очередь из Дегтярева. Все эти звуки и запахи, проносясь в одно мгновение в моем сознании, дали мне понять, что я все еще жив и должен вести бой. Высунувшись из-за бочки, я увидел, что катер несется по кругу, поскольку и моторист не рулит, а, спрятавшись за борт, лишь слегка держит выкрученную до отказа ручку газа. И лишь один пулеметчик, свалившись от резкого ускорения со своего сиденья, судорожно пытается подняться на ноги. И в этот момент снова грохнул карабин Мунги. Из пробитого пули бензобака моментально вырвалась струя пламени. Поскольку пули для карабина у нас были только зажигательные, то перегретые пары бензина воспламенились моментально. Команде катера сразу стало не до нас. Огонь разгорался стремительно, а командир не командовал, рулевой не рулил, и только один бесстрашный пулеметчик все еще готов был сражаться. Выкрикнув какое-то ругательство, он все же вскочил на ноги, вскинул свое оружие и, яростно сверкая глазами, выпустил по нам остаток магазина. Я же, в свою очередь, с азартом высадил ему вдогонку остатки своего боезапаса. «Бамп!» — грохнул карабин в третий раз, и зловредный пулемет, описав эффектную дугу в воздухе, звонко шлепнулся в реку. И сразу же наступила звенящая тишина. Я присел на корточки и торопливо сменил обойму. Метрах в 80 от нас медленно погружался в реку коптящий маслом патрульный катер. Я ожидал, что Мунги продолжит стрелять до полного уничтожения противника, но он отбросил карабин в сторону и взялся за весло. «Эй, Свистун!» — грозно прикрикнул он на своего подчиненного, расслабленно облокотившегося на дно одной из бочек. «Кончай отдыхать, надо спасать соотечественника». Я, видя, что тот никак не реагирует на слова начальника, дернул Андузи за руку. И только тут понял, что тот мертв. От моего рывка тело нашего товарища сползло на жалкое подобие настила, и его левая рука безвольно шлепнулась в воду. Как в ту минуту не палило солнце, а меня с головы до пяток продрал озноб. «Мунги!» — не своим голосом завопил я. «Наш Андузи убит! Насмерть!» «Точно?» — не поверил тот. «Абсолютно!» — опасливо отодвинулся я от убитого. Ему пуля в рот залетела. «Досадно!» — услышал я в ответ. «Но если он и вправду мертв, то столкни его поскорее с плота». «Неужели мы его не похороним на земле?» — запротестовал я, худо-бедно, но все же воспитанный на христианских традициях. «Столкни, я сказал», — яростно рявкнул Мунги, вспенивая воду веслом. «Иначе нас самих сейчас крокодилы растерзают. Ты гляди, как они сюда рванули». И вправду. Со всех сторон в нашу сторону, словно почуяв скорую добычу, устремились серо-зеленые твари, звонко щелкая на ходу своими устрашающими пастями. Тратить время на заупокойную молитву и даже на осмотр карманов убитого не было и минуты. Я уселся на настил и, упершись ногами в бездыханное тело, сильным толчком столкнул его в окрашенную кровью воду. Затем тоже взялся за весло, и совместными усилиями мы кое-как отвели плот от места жуткого пиршества. Занятые такого рода похоронами, мы совсем упустили из виду ситуацию на катере. Когда спохватились, то оказалось, что положение у патрульных куда как хуже нашего. Суденышко сильно осело на корму, и было видно, как пулеметчик торопливо вываливает за борт тело убитого рулевого. Конечно, такая мера могла помочь им оттянуть неизбежное крушение, но вряд ли надолго. Мы погребли к ним на помощь, что было сил. Но, повторю еще раз, скорость передвижения водоплавающего уродца была слабой, и быстро добраться до тонущего катера было проблематично. И тут, когда до его борта оставалось не более 10 метров, командир катера, до этого судорожно цеплявшийся за носовой флагшток, вдруг решительно выхватил из кобуры свой кольт. Трах, трах! Поплыл по речной глади оглушительный звук 2 выстрелов. «Что он хочет?» — удивился я. «Хочет, чтобы мы немедленно подняли руки и сдавались», — одними губами прошептал Мунги. «Ты, Алекс, лучше не дергайся. Он, вояка, видать, опытный и на таком расстоянии не промажет». «И что же мне делать?» — опешил я, совершенно ничего уже не понимая в местных взаимоотношениях и правилах ведения войны. «Просто подними руки и стой спокойно», — последовал ответ. Все мы, не исключая и дядю, воздели руки к небу, и кишащая крокодилами Лимпопо равнодушно понесла нас мимо тонущего катера. Впрочем, слово «катер» я произнес скорее по привычке. От изрешеченной моими пулями моторки на плаву оставалось только нечто похожее на большой поплавок, который торчал из воды едва на метр. Время вновь растянулось, словно резина. Вот расстояние между нами достигло 3 метров, вот 4, 5. Подрагивающий ствол потертого пистолета хаотически перемещался с одного на другого, и я чувствовал, что еще секунда, и нервы командира речного патруля не выдержат, и каждый из нас понимал, что если они не выдержат, то кому-то из нас придется очень плохо. Но первым не выдержал оставшийся неудел пулеметчик. Оттолкнувшись от тонущего суденышка всеми конечностями, он рыбкой метнулся в сторону плотика. Сделал несколько мощных грибков, и вот он почти ухватился за одну из палок настила. Это произошло так внезапно, что я аж зажмурился от страха. Но поскольку выстрела не последовало, тут же открыл глаза вновь, ибо оставаться в неведении было еще страшнее. И сразу стало понятно, что нашему противнику не до стрельбы. Подброшенный вверх, резко всплывшей опорой, он еле удерживал равновесие, обернувшись всем телом вокруг флагштока. А к пулеметчику, отчаянно молотившему по воде руками, неслись те рептилии, которым ничего не перепало от несчастного свистуна. Все решали мгновение, и мы с Амола, не сговариваясь, бросились на помощь смельчаку. Ухватив его за руки с обеих сторон, мы столь энергично дернули его к себе, что наш плотик, накренившись одним бортом, резко погрузился в воду. «Ах, мать твою!» — услышал я и краем глаза увидел, как носилки с Владимиром Васильевичем плавно скользят мимо меня прямо в разинутые крокодильи пасти. Глаза моего дяди выпучились, а руки судорожно шарили вокруг, в надежде поскорее за что-нибудь зацепиться. «Держи!» — толкнул я в его сторону свой автоматик. Сколь не был он миниатюрен, но его конструкторы озаботились надежностью крепления к нему ремешка со всей ответственностью. И дядя, вздернув ноги вверх и извернувшись всем телом в мою сторону, мертвой хваткой ухватился за спасительную железку. Мне затем пришлось напрягать все силы, стараясь удержать на плоту его и не свалиться в воду самому. Но все обошлось. Правда, у буквально выдранного из воды пулеметчика проклятые рептилии все же умудрились оторвать полштанины в придачу к одной сандалии, но отгрызть всю ногу несчастного им не дали, раздробив самому настырному людоеду череп ударом окованного железом ружейного приклада. Когда же спасательная эпопея завершилась, мы вспомнили и о существовании командира речного патруля. Увы, на поверхности воды не было видно ни носа катера, ни того, что могло бы даже отдаленно походить на человеческую фигуру. Некоторое время мы все молча стояли неподвижно, судорожно ухватившись друг за друга, словно чудом уцелевшие в авиакатастрофе пассажиры. Со всех нас ручьями текла вода, а челюсти дружно отбивали нервную чечетку. Первым пришел в себя дядя. «Как же славно-то, парни!» Хотя и сдавленно, но с чувством проскрипел он, оглядывая нас с нескрываемым торжеством. «Что же тут прекрасного?» — не понял я. «Как что?» — в свою очередь удивился он. «Я теперь стоять могу». Осколок в сторону сместился. «Когда я в воду полетел. Пожалуй, еще недельку таких приключений, и я точно смогу обойтись без носилок». «Ты, Морган, нам не в обузу», — словно очнулся Мунги. «Странное дело, но мне кажется, что именно ваша беспомощность в значительной мере способствовала нашему сплочению. Может быть, мы потому и живы до сих пор. Занимаясь вашим спасением, мы заодно спаслись и сами». «Тогда я полежу еще немного», — криво улыбнулся дядя, не зная, что и ответить по существу, а то спину все же тянет. Уложив растрогавшегося старпома на подстилку, Мунги повернулся к стоящему чуть поодаль пулеметчику. Тот держался хоть и скромно, но с определенным достоинством. Его бугристые от мускулов руки были вытянуты по швам. Но взгляда он не опускал и смотрел твердо. Наш командир тоже осмотрел его с ног до головы и, касаясь каждого из нас рукой, назвал всех по именам. «Масабада Чина!» — вытянулся пленный по стойке смирно. «Капрал 3-го батальона охранной службы». «Мы, брат, в таком положении», — обвел рукой вокруг себя Мунги, «что нам особо долго с тобой разбираться некогда. Лично к тебе я никакой неприязни не питаю, но ты, видишь ли, убил одного из моих людей, и поэтому я предлагаю тебе как бы заменить его». «Я давал присягу на верность правительству и народу», — впервые опустил взгляд капрал. «А в ней говорится, что выполнять приказы я могу только те, которые исходят от моих непосредственных командиров и начальников». В воздухе повисла напряженная пауза, и я на всякий случай взялся за рукоять автомата. Черт его знает, как могло повернуться дело. Этот здоровяк запросто мог всех нас счистить в воду в мгновение ока, если бы дело дошло до рукопашной. А попадать в это кишащее рептилиями болото лично мне как-то не хотелось. Однако многоопытный Мунги моментально развеял назревающий конфликт интересов. «Я вовсе не собираюсь тебе что-то приказывать», — хитро усмехнулся он. «Но заменить погибшего человека тебе все же придется. Иначе мы просто не сможем доставить носилки с больным до Мапаи». «То есть», — на всякий случай уточнил Чинна, — «мне нужно просто помочь нести носилки?» «Ну, конечно», — милостиво кивнул наш предводитель. «А ты что подумал? Донести носилки до определенного места только и всего. А потом?» «Потом можешь безбоязненно отправляться на все четыре стороны», — развел Мунги руками. «Я ведь не твой начальник. Задержать тебя не могу». Капрал так обрадовался возможности легко отделаться, что через минуту греб так, что нам троим с другой стороны плота едва удавалось компенсировать его одиночные усилия. И скоро наш водный путь наконец-то завершился. Причалив к заросшей высоченной осокой песчаной косе, мы выгрузили носилки на твердую землю и принялись готовиться к пешему переходу. Дядя все порывался вновь встать на ноги, и мне стоило больших трудов уговорить его оставаться в лежачем положении. Применил даже тот аргумент, что если он пойдет сам, то придется отпустить капрала, что для нас может обернуться крайне неприятными последствиями. Тот, о ком мы только что говорили, некоторое время прислушивался к нашей русской речи и, не утерпев, все же поинтересовался у Мунги, кто мы такие. «Бразильцы?» — не моргнув глазом, ответил тот. «Ты разве не знал, что в Бразилии все говорят на птичьем языке?» «Нет», — помотал Чинна котлообразной головой, — «не знал». Теперь знай. И если что, они тут же призовут всех местных коршунов на помощь, и они выклюют тебе глаза». «Точно, точно», — мгновенно подхватил дядя, мгновенно перейдя на местное наречие. «Не успеешь и глазом моргнуть, как тут же их лишишься».